Гарольд же в компании Гермионы уединились в выручай комнате. Подарок, преподнесенный с утра парнем, заставил сменить гнев на милость и простить его вчерашнюю оплошность. Кулон гоблинской работы с черными бриллиантами и изумрудами на серебряной цепочке, покрытой мельчайшими рунами и дающий надежную защиту от Империя, нанесенными Поттером собственноручно. Вечер для них прошел в тихой романтичной обстановке, устроенной стараниями Добби, подарком от которого стало разрешение старейшин общины домовых эльфов Хогвартса одной из молодых домовичек стать личным домовиком Гермионы. Подарки же от остальных ребят были разнообразными, но разбирать их девушка взялась лишь вечером следующего дня, после тщательной проверки их на наличие проклятий, так как часть из них пришла от совершенно незнакомых девушке людей. Выделиться тут сумела Дафна, которая, непостижимым даже для самого Гарри способом, сумела подобрать серьги к подаренному им кулону. Только несколько месяцев спустя парочка узнает, что подобную информацию смог купить у гоблинов глава рода Гринграсс, так как у него имелись свои связи в Гринготсе. Этот день рождения для Гермионы стал первым, который она с радостью встретила в стенах Хогвартса, и все благодаря стараниям своего жениха и помогавших ему близнецов Уизли, где-то на территории Англии. Среда, 21 сентября, плохо освещенный подвал, гнетущая тишина, нарушаемая редкими тяжелыми вздохами висящего на цепях человека. Весь его внешний вид указывал на сильную степень измождения, но в глазах легко можно было распознать злость и предвкушение. Ремус Люпин, а это был именно он, уже предвкушал, что сделает с тварью, заковавшей его здесь. Лишь изредка он приходил в себя, когда домовик подавал ему воду. Его внутренний зверь был полностью с ним согласен, волк был не намерен превращаться в цепную псину. Ожидая восхода луны, свет которой точно должен был попасть в его темницу через небольшое окошко, мужчина вспоминал, как оказался в этом месте. Главное, что он помнил, было письмо, принесенное ему 30 августа знакомой совой от Аластера Грюма, который хотел с ним встретиться, дабы предложить ему работу. На встречу он не попал, в переулке за дырявым котлом, где назначил встречу старый мракоборец, куда и аппарировал Ремус, его приложили чем-то тяжелым по голове. Очнулся он уже в этом месте, прикованный к потолку так, что ноги не доставали до пола. Он бы, наверное, давно умер, но, будучи оборотнем, он был значительно живучий простых людей и волшебников. Но сегодняшнее полнолуние казалось ему каким-то странным, словно с ним и его внутренним зверем что-то было не так. Его не тянуло обратиться в волка, не возникало желания разорвать всех вокруг, даже без применения аконитового зелья, разум был кристально чистым. Когда луна выглянула из-за туч, Ремус в ожидании замер. Вот только в этот момент все пошло не по его плану, в волка он не обратился, лишь почувствовал сильный прилив силы и сумел вырвать одну из цепей, удерживавших его на весу, после чего сильно приложился боком об стенку, к которой его качнуло. Происходящее не укладывалось в голове у мужчины, подумать над этим ему не дал вошедший в подвал человек, в котором, к своему удивлению, Люпин узнал Грюма. «Хаем, значит, этот способ все-таки работает», с неким удовлетворением в голосе проговорил бывший Аврор, чем привел Ремуса в окончательное замешательство. «Аластер», охрипшим голосом спросил Ремус, «какого черта ты творишь? Захлопнись, парень», рявкнул на него грозный глаз. «Я тут тебе, идиоту, помогаю, трачу на это свое время, а ты еще на меня огрызаться удумал? Я не понимаю», проговорил мужчина, когда собеседник освободил его от второй цепи и приказал домовику накрывать ужин. «Чего именно ты не понимаешь?» – недовольно спросил Грюм, выводя Люпина из подвала. «Зачем ты все это устроил? С какой целью ты меня запер без еды в этом подвале?» – проговорил Ремус, нос которого уловил запах мяса, и в этот момент на него снизошло озарение. «Я не обратился. Как такое возможно? Наконец до тебя дошло», криво усмехнулся изуродованным шрамами лицом Аластер. «Откуда ты об этом узнал? Почему не сказал мне об этом прямо?» — спросил мужчина, который, даже несмотря на месяц голодания, не ощущал себя слабым и уставшим, ибо зверь усиленно подпитывал его своей силой. Поттер подсказал: «Этот парнишка знает чертовски много. Сейчас тебе стоит поесть и отдохнуть», указывая на одно из мест за столом, проговорил мракоборец. «Скажи я тебе об этом прямо, и ты, ничтожество, не смог бы достичь нужного результата. Ты бы никогда в других условиях не смог принять и примириться с собственной природой, ибо стараниями Альбуса ты считал ее проклятием, которое испортило тебе жизнь. Надеюсь, сейчас ты понимаешь, что оно таковым является только для тех, кто не способен принять своего зверя и слиться с ним, став другой личностью. Но откуда Гарри об этом узнал? И как вышел на тебя? Быстро поглощая стоящие на столе мясные блюда, спросил Ремус, понимая, что за время заточения примирился и принял своего внутреннего зверя, ибо тот был единственной надеждой на возможность отомстить и спастись из заключения. У него спросишь, когда встретишься с ним. Со мной связался адвокат, работавший на него, передал мне один интересный трактат, из которого я и почерпнул информацию об этом способе помочь оборотню. И Поттер, наверное, и сам не знает, что я знаю, что адвокат был от него, довольно проговорил Грюм. Ладно, ешь и отдыхай, парень. Синди покажет тебе спальню, как закончишь. Завтра мы с тобой все нормально обсудим. Оставшись в одиночестве, Люпин долго размышлял над полученной информацией. Переосмысливая собственную жизнь, он понял, что корень его проблем был в его неприятии и боязни собственной второй сущности. И сейчас, когда он принял, слился с ней, мир заиграл другими красками. Появилось желание не вести жалкое существование, ведь теперь ему был известен секрет магов-оборотней прошлого. Это давало возможность жить полноценной жизнью, обзавестись семьей, найти нормальную работу, пусть даже и в мире маглов. На крайний случай можно обратиться к Блэку, тот точно не откажется помочь школьному другу. Эта мысль заставила Ремуса вспомнить про Сириуса, стоило срочно написать тому письмо и попросить о встрече. Им есть что обсудить, и будет глупо не попытаться вновь наладить с ним хорошее общение, ведь он был последним из его друзей, в котором Люпин мог не сомневаться. Найти пергамент и перо оказалось несложно, благо нюх и обостренное зрение стали его постоянными спутниками в течение этого месяца. Письмо было написано быстро, и сова, получив точное местоположение Сириуса, улетела, а оборотень отправился в показанную домовушкой спальню. Впереди его ждала другая жизнь, и в этой жизни он хотел видеть рядом с собой старого и проверенного друга, перед которым он был виноват, но надеялся на прощение. Глава 10. Сириус. Интервью. Министр магии. Примечание к части. Всех с Рождеством, уважаемые читатели. Уважаемые читатели, увидели ошибку, опечатку или другой недостаток в тексте? Пожалуйста, воспользуйтесь публичной бетой. Где-то в Тихом океане. Четверг, 22 сентября 1994 года. Сириус уже третий месяц жил на одном из островов, принадлежавших его семье. Отсутствие под боком дементоров хорошо помогало прийти в себя после 12 лет в застенках Азкабана. Греясь под лучами экваториального солнца, мужчина раздумывал над тем, что ему делать дальше. Возвращаться в Англию опасно, хоть и хочется быть поближе к Гарри. Жить одному на этом спрятанном от мира острове было невмоготу. Мужчине хотелось вновь окунуться в полноценную жизнь, с ее весельем, друзьями, женщинами и множеством других приятных мелочей из жизни обладателя большого состояния, как это было во времена их юности. Из раздумий мужчину вырвало предупреждение охранных чар острова, на котором был спрятан этот дворец. Незнакомая сова, усевшись на стол, терпеливо ожидала, пока на нее обратят внимание, при этом стараясь находиться вне зоны поражения заклинаниями. Подобное поведение птицы заставило Сириуса сравнить ее с Грюмом, который обучал их с Джеймсом после поступления в Академию Аврората. Забрав письмо и придвинув к птице тарелку с едой, принялся за чтение. Первым моментом, удивившим Блэка, было то, что пришло оно от Ремуса, которому он сказал точные координаты своего местонахождения перед тем, как покинуть Хагсмит. Его содержание было не менее странным и не укладывалось в голове бывшего заключенного Азкабана. Старина Рем просил его о встрече на удобной для Сириуса территории для разговора на какую-то важную тему. Также из письма он узнал, что его крестник стал свидетелем забав пожирателей смерти на финале чемпионата мира по квиддичу, а заодно по прибытии в Хогвартс участником возрожденного турнира трех волшебников. Последнее заставило Сириуса схватиться за голову. С историей данного турнира он был хорошо знаком, а зная бардак, творящийся в министерстве, понимал, что вероятность гибели или травмы для крестника очень велика. Первым порывом мужчины было сразу вернуться в Англию, но в письме старого друга было и предостережение, что ему не стоит делать глупых и необдуманных поступков. Немного подумав, бродяга решил, что сначала стоит встретиться с Ремусом, получить больше информации, найти место, где он сможет без проблем с правительством жить на территории Англии. Заодно Сириус вспомнил о том, что сейчас он последний полноправный мужчина из древнего и благородного рода Блэк, что подтвердил дворец, когда пропустил его сюда. Из этого следовало, что ему предстоит заняться и делами рода, ведь как бы он ни недолюбливал свою мать и насаждаемые ею взгляды на окружающий мир, магические законы, вложенные в его голову заботливым дедом, он помнил на отлично. Метнувшись в дом, мужчина нашел там пергамент и чернила, сохранившиеся благодаря сильным стазис-чарам. Быстро накорябав ответ Ремусу с местом и временем встречи в одном французском ресторане в их магическом квартале, он отправил сову обратно, после чего занялся сборами для возвращения в Англию. Ему предстояло сделать несколько визитов, и желательно при этом остаться неузнанным никем из соотечественников. Первым местом его назначения стал немецкий филиал Гринготса, где ему передали полный отчет о состоянии счетов семьи, с которыми он планировал заставить разбираться Ремуса, ибо тот был силен в арифмантике и магловских науках, связанных с данным направлением человеческой деятельности. Также поверенный рода, вызванный с островов, довел до него последнюю волю его отца. К его большому удивлению, именно он становился первым и полноправным наследником всего огромного состояния Блэков, с полным запретом на доступ к ним кого бы то ни было, кроме него. Также его удивило решение Ориона отлучить от семьи Беллу и Нарциссу, с формулировкой о предательстве семьи. Еще большим шоком для мужчины было решение отца не позволить унаследовать в Вальбурге титул главы рода, хотя на его памяти он всегда хотел сделать наоборот. Причины столь странных решений отца, сделанных за день до его смерти, оставались для Сириуса неизвестными. Что могло заставить одного из самых влиятельных глав древних и благородных родов вдруг отлучить от родовых сбережений самых ярких последовательниц идей Волан-де-Морта и передать все ему, Гриффиндорцу, отщепенцу? Долго предаваться размышлениям на эту тему бродяга не стал, решив, что с Ремусом они быстрее смогут разгадать эту загадку. Забрав у поверенного заверенную копию завещания, приличную сумму денег и портал до Блэк Мэнора, затерянного где-то на побережье Шотландии, он отправился дальше. Следующим пунктом его путешествия стал французский магический квартал, где он заглянул в один магический салон красоты. Впоследствии он долго сожалел об этой идее, ибо через 4 часа различных процедур и сменявшихся потоком мастеров он расстался с приличным количеством галеонов и нервных клеток. Но он вынужден был согласиться с мнением стилиста, подбиравшего ему одежду, что теперь его точно не узнает и родная мать, а все женщины вокруг будут его. Сидя на следующий день в самом неприметном углу ресторана, где он назначил встречу Ремусу, Сириус внимательно следил за входом, ожидая появления старого друга. За 5 минут до назначенного времени в дверном проеме появился Люпин. Блэк даже не сразу его узнал, ибо сейчас тот был совершенно не похож на уставшего от жизни и нелегкой судьбы оборотня человека. Теперь перед ним был уверенный в себе альфа-самец, на него бросали заинтересованные взгляды молодые француженки, по всей видимости, недавние выпускницы Шарм-Батона. От Ремуса словно расходились волны силы и уверенности, и подобная разительная перемена заставила Блэка напрячься, слишком это было не похоже на хорошо известного ему Ремуса. Люпин уверенным шагом направился к столику Сириуса, определив местонахождение того по запаху друга. Видя удивление и недоумение на лице Блэка, оборотень внутри был доволен произведенным на того впечатлением. Правда, Люпина несколько напрягало усиленное внимание девушек, которые активно шептались между собой, разглядывая его. Мужчины же провожали его тяжелыми завистливыми взглядами. Конечно, за подобный результат стоило благодарить французских кудесниц и мешок галеонов, одолженный угрюмо. «Здравствуй, Ремус», быстро сумел взять себя в руки Блэк, жестом приглашая того за столик. «Ты сильно изменился с нашей последней встречи. Перемены явно пошли тебе на пользу. Здравствуй, Сириус. Ты тоже хорошо выглядишь», усаживаясь на предложенное место, отозвался Люпин. «Давай оставим любезности в стороне и перейдем к главной цели нашей встречи». Как Гарри стал участником турнира, решил не тянуть резину мужчина, зная, что домовиками, обслуживающими клиентов, вокруг них воздвигнуто заклинание приватности. Аластер говорит, что это дело рук наших старых знакомых, но точной информации у него нет, делая заказ, ответил оборотень. Можно с уверенностью сказать, что в этом замешаны не только они, но и еще кто-то сторонний. Имя Гарри дважды было выброшено кубком огня. Дважды, но кому, кроме рабов того, кого нельзя называть, могло понадобиться подобное? Недоумевал Сириус, даже не зная, на кого думать. Грюм сейчас активно работает над этим вопросом, но результаты пока нулевые. Есть предположение, что это дело кого-то из магов с континента, поделился с другом информацией бывший профессор Зати. «А у них-то в этом какой интерес?» – не понял Блэк. «Проверить уровень силы Гарри. Он потенциальный новый светлый лорд, так как даже в младенчестве сумел убить Волан-де-Морта», – пояснил Люпин, пододвигая к себе появившееся на столе блюдо. «Но я все равно не понимаю, зачем им это?» – проговорил сбитый с толку Сириус. «Все просто. Они боятся Волан-де-Морта, но еще больше они боятся того, что он жив и набирает силы, чтобы вернуться. Боятся начала войны, которую тот может развязать, и того, что она перекинется на их страны, и этим смогут воспользоваться русские», — проговорил оборотень, приступая к еде. «А они-то каким боком ко всему этому причастны?» — воскликнул ничего не понимающий мужчина. «За время твоего заключения случилось несколько малоприятных инцидентов мирового значения. Понимаешь, ходят слухи, что английские и французские древние и благородные роды приложили руку к организации мятежей в СССР и КНР, которые чуть не стали причиной свержения установившихся там политических режимов. Китайское правительство с этим справилось само, просто устроив кровавую бойню. В СССР в дело вступили их маги, и именно под их руководством военными были подавлены все очаги недовольства. Многие наши роды получили своих родственников из России по кускам», — обрисовал ситуацию Римус. «И теперь многие считают, что русские магические роды воспользуются новой войной, если та начнется, в своих целях. Похоже, за время моего заключения вокруг многое сильно изменилось», — прикладываясь к бокалу с вином, отстраненно проговорил Сириус. «Кстати, что с тобой такое случилось? Я тебя таким уверенным и довольным жизнью не видел, наверное, курса с пятого. Я просто, наконец, справился со своей проблемой. Вернее, мне в этом помогли, но достигнутого результата это не отменяет, и я теперь даже в полнолуние не обращаюсь в оборотня», — ошарашил новой информацией друга Люпин. «Правда, за это приходится платить просто зверским аппетитом, причем не только по части еды. Это здорово. ПФ альфа-самец Римус», — усмехнулся Сириус, решив пока не забивать голову проблемами мирового масштаба и провести день в компании старого друга. «Знаешь, есть предложение составить компанию вон тем заинтересованным нами француженкам. Ты как на это смотришь?» «Можно, но сначала давай поговорим о деле. Я хотел попросить у тебя помощи», — решил придержать друга оборотень. «Какого рода помощь тебе нужна?» — уточнил Блэк, замерев в ожидании. «Мне нужна некоторая сумма денег, чтобы найти нормальную работу, устроиться хотя бы в магловском мире», — спокойно проговорил Люпин, не стесняясь собственной просьбы. Сейчас он уже был совсем другим человеком. «У меня есть более интересное предложение для тебя. Понимаешь, главе рода Блэк требуется надежный и компетентный человек для разбора с наследством и ведением дел. Ты же, если мне не изменяет память, благодаря стараниям Лили неплохо разбираешься в этом вопросе и вообще в законодательстве магической Англии», — проговорил Сириус. «Так что ты ответишь на предложение занять место советника главы древнего и благородного рода Блэк? Буду рад служить вам, глава рода Блэк», — с уважением и соблюдением формальности ответил Люпин. «Вот и славно. Подробнее этот вопрос обсудим завтра, заодно ты просветишь меня по всему, что творится в мире и Англии. Сейчас предлагаю закончить с обедом и заняться более приятными вещами», — подмигнул другу Сириус, бросая взгляд на улыбающихся им француженок. Дальше разговор уже шел в совершенно неформальной обстановке, и говорили старые друзья о прошлом, поминая Джеймса и Лили, обсуждали Гарри, строили планы на будущее. Вечер для них закончился в одном из самых дорогих отелей Парижа, где им компанию составили девушки из кафе «Хогвартс». Понедельник, 26 сентября 1994 года. Гарри вместе с Гермионой и Дафной, устроившись за гриффиндорским столом, вполголоса обсуждали очередную статью Риты Скитер, посвященную Хогвартсу, в частности, предстоящему первому испытанию турнира трех волшебников. Впервые, когда девушка появилась за их столом, некоторые были недовольны и даже попытались выяснить отношения с Поттером. Юноша особо церемониться с такими кадрами не стал, противопоставить что-либо упорно занимающемуся своей физической формой и знакомому со стилями рукопашного боя те ничего не смогли и были позорно биты. После этого желающих открыто выказывать свое недовольство не нашлось. Слизеринцы же к подобному в большинстве своем отнеслись с одобрением и уважением, ведь Гринграсс оказалась самой удачливой и смогла первой подобраться к вероятному наследнику Салазара Слизерина. Информация о том, что Гарри является его наследником, уже сумела просочиться в массы, из-за чего многие охотницы за богатыми женихами пытались заставить парня обратить на них внимание. Как думаете, можно ли попытаться договориться с Ритой о парочке статей определенного содержания? Прервал Гарри очередное обсуждение увлекшихся самим процессом девушек. Можно, но это будет непросто, проговорила Дафна, которую молодой человек оборвал на полуслове. Эта акула-пера даже за звонкую монету работать не станет. Ее интересуют сенсации, сможешь ей предложить что-то такое, и она может помочь тебе. Ну, или можно найти, чем на нее можно надавить. В обычном мире такое работает без проблем, внесла свою лепту в разговор Гермиона. Если бы на Скитер можно было надавить хоть чем-то, то она давно бы не писала свои разгромные статьи, покачала головой Слизеринка. «Хотя можешь попытать удачи». «И попытаю», — с вызовом ответила Грейнджер, в голове которой уже начался мыслительный процесс в данном направлении. «Тогда я предлагаю спор. Если ты сумеешь это сделать, то я буду должна тебе желание, если нет, то наоборот», — тут же сделала предложение Дафна, даже не обратив внимания на возведшего глаза к небу Гарри, которого подобные споры уже порядком утомили. «Хорошо, но ты и так уже должна мне два желания», — ехидно напомнила Гермиона. На что Гринграсс ответила недовольным фырканьем. «Вы главное желание загадывайте в рамках приличия, иначе мне придется поубивать всех свидетелей», — проговорил Гарри, поднимаясь со своего места и направляясь к выходу из большого зала. Его путь лежал к группе старшеклассников из Пуффендуя и Коктеврона, расположившихся на одном из подоконников в коридоре. На появление рядом с ними Поттера, собравшиеся студенты ответили приветственными кивками, а староста Орлиного факультета передала юноше небольшой листок самой обычной бумаги со списком имен и фамилий, а также пометками рядом с ними. Побеседовав с ними несколько минут, молодой человек, заметив выходящих Дафну и Гермиону, откланялся и вместе с теми направился в подземелье Хогвартса на очередное занятие по зельеварению. Расположившись за одним рабочим столом с Роном, Гарри, уверенно следуя рецепту на доске, готовил очередное зелье, одним глазом наблюдая за Невиллом, чтобы тот не учинил очередной взрыв. Сегодня в этом не было особой необходимости, Трейси Дэвис неплохо справлялась с этим. Лангботтом нашел с ней общий язык после одного из уроков, устроенных француженками во главе с Делакур, где те поставили этих двоих в пару во время урока танцев. В последние две недели Невилл каждый день добровольно присоединялся к утренним и вечерним занятиям физкультурой Гарри. К тому же благодаря курсу зелий, приготовленных для юноши Снейпом по просьбе Поттера, оплаченных соответствующим образом, Невилл начал заметно меняться внешне. Внутренние же изменения также были налицо. На попытку подколоть его по поводу дружбы с девушкой из Слизерина, тот спокойно ответил, что сам может выбирать, с кем ему общаться. Если кому-то не нравится его выбор, то тот может идти в задницу. От раздумий на эту тему молодого человека отвлек начавший расхаживать по классу Северус и делать замечания или поправки студентам. На их с Роном творение с ней лишь кивнул, давая понять, что пока зелье соответствует стандарту. Особое внимание профессор уделял занимающимся по отдельной от остальных программе Гермионе и Дафне, которые в этом искусстве были сильнее и талантливее остальных присутствующих студентов. Работая вдвоем, они умудрялись применять вычитанные из книг приемы, что делало их зелья более качественными и существенно сокращало время приготовления, но удача не всегда сопутствовала им. Дважды они умудрились напортачить так, что Северус ругался на них на всю аудиторию, не стесняясь в выражениях. Мнение же Гарри о профессоре претерпело некоторые изменения, и теперь он мог спокойно и уважительно относиться к тому, как к профессору и мастеру зельеварения. Тот был не самым плохим человеком, каких довелось встречать в жизни Поттеру. После той памятной беседы в начале года с ней стал вести зелья значительно лучше, о чем зачастую шептались студенты всех курсов, кроме первого, которым тот казался поначалу просто излишне строгим учителем. Но после первого же взорванного на занятии котла, они были вынуждены согласиться с мнением старшекурсников, что тот все делает верно. Конечно, как человека юноша его не стал уважать хоть сколько-нибудь больше. «Профессор Снейп», — обратилась заглянувшая в кабинет София. «Входите, мисс Тернер», — отвлекся от очередной парочки студентов Северус. Директор Дамблдор просил передать, что Гарри Поттера ожидают в большом зале для проверки волшебной палочки, быстро проговорила староста Гриффиндора. «Хорошо, ждите. Мистер Поттер, собирайтесь и отправляйтесь с мисс Тернер. Мистер Уизли в состоянии сам закончить приготовление зелья», — скомандовал Снейп, пресекая попытку Гарри что-либо возразить. Быстро выполнив указание и покинув кабинет зельеварения, Гарри шагал за Софией в большой зал. Остальные чемпионы уже были тут и собравшиеся ожидали только его. Гарри Коллевандер и его коллега с континента Майкл Григорович мирно беседовали в стороне, укрывшись чарами приватности, по всей видимости, о каких-то профессиональных моментах. Появление последнего чемпиона заставило их прекратить беседу и обратить внимание на ребят. Первым мастера проверили палочку Крама, признав ту полностью пригодной к использованию на турнире и не имеющей изъянов. Следующим был Седрик, также быстро прошедший через руки мастеров изготовления палочек. Долго те изучали палочку Флёр, о чем-то тихо беседуя с той. «Мистер Поттер, внимательно разглядывая юношу, проговорил Гаррик, с вами что-то случилось с того момента, как мы встретились первый раз и вы получили свою первую палочку. 11 дюймов, астралист и перо Феникса. Сейчас она вам уже вряд ли подходит столь же идеально, как раньше. Согласен с коллегой, данная палочка точно не подходит вам. С такой палочкой мы не имеем права допустить вас к предстоящим заданиям турнира», — покачал головой Майкл. «Изготовление палочки на заказ?» — с надеждой спросил Поттер, понимая, что ему только что дали реальный шанс без лишних проблем получить палочку. «Да, пожалуй, это выход», — кивнул Оливандер. «Чьего производства вы желаете получить палочку? Я могу сделать заказ у вас обоих, а после выбрать наиболее подходящую из них», — уточнил молодой человек, хорошо зная, что много волшебных палочек не бывает. «Можете, но тут встает вопрос вашего финансового благополучия. Сделанная на заказ палочка будет стоить значительно дороже любой другой», — сказал Григорович, уже предвкушая долгую и серьезную работу для волшебника вроде Поттера. «Я могу внести каждому из вас уже сейчас аванс в размере 1500 галеонов. Остальную сумму заплачу после получения палочек», — ответил Гарри, заставляя мастеров довольно кивать. «В таком случае мы снимем с вас все необходимые мерки и возьмем немного крови для изготовления личной палочки», — проговорил английский мастер изготовления палочек, извлекая из кармана метр, который тут же принялся обмеривать замершего на месте парня. Снятие всех мерок и забор крови заняло у мастеров пару минут, после чего они отпустили его к удивленным происходящим товарищам, по несчастью пообещав представить готовые образцы не позднее 25 октября. На выходе из зала чемпионы столкнулись с Ритой Скитер, которая была явно нацелена на получение интервью от всех четырех чемпионов, о чем тут же и попросила. И, получив одобрение на это от МакГонагалл, акула пера взялась первым за Дигри, отведя юношу в указанный Минервой кабинет. Следом отправилась Флёр, а за ней и Виктор. Напоследок репортер оставила самого юного и самого интересного из чемпионов. «Еще раз добрый день, мистер Поттер. Проходите, присаживайтесь», — указав на свободный стул, проговорила Рита. «Итак, начну с самого простого вопроса. Что вы ощущаете, став самым молодым участником возрожденного турнира трех волшебников?» «Добрый день, мисс Скитер. Что я ощущаю? Кроме желания побиться головой об стену и свернуть шею идиоту, бросившему мое имя в кубок огня, я раздражен и огорчен данным фактом», — пожал плечами Гарри, наблюдая за опешившей от подобного ответа собеседницей. «То есть вы утверждаете, что не бросали свое имя в кубок огня? Почему вы огорчены участием в этом выдающемся событии в жизни магической Англии?» — начала сыпать вопросами репортер. «Я перед директорами школ поклялся своей магией, что не делал этого никоим образом. По-моему, это весомый аргумент в пользу моей невиновности. Огорчен я потому, что ознакомился с историей турнира. Умирать или становиться калекой мне совершенно не хочется, что весьма вероятно, учитывая уровень некомпетентности работников Министерства магии», — спокойно проговорил Поттер. «То есть, по вашему мнению, в министерстве работают некомпетентные чиновники?» — изогнув бровь, уточнила Скитер, понимая, что ей в руки сама идет сенсация. «Мальчик, который выжил, критикующий Министерство магии. Именно так, я сам был свидетелем данного нелицеприятного момента работы министерства. В прошлом году мне стали известны ошеломляющие факты отвратительной работы судебной машины нашей страны. В этом году многие стали свидетелями некомпетентности Аврората, который не выставил совершенно никакой защиты для лагеря зрителей во время проведения события мирового масштаба. Представляете, с какими негативными впечатлениями уехали домой гости со всего мира после случившегося там? Ко всему прочему, многие из них оказались в больнице СВ, Мунга, это ли не яркие примеры некомпетентности нашего правительства, развел руками Поттер. И эти факты имеют какое-либо отношение к сбежавшему из Азкабана Сириусу Блэку, поинтересовалась Рита, чутье которой просто кричало о возможности хорошенько пройти по репутации Фаджа, который несколько раз посылал своих людей разобраться с ней. Самое прямое, мне стало доподлинно известно, что мой магический опекун и магический крестный Сириус Рион Блэк не был повинен в гибели моих родителей от руки Волан-де-Морта. Хранителем Фиделиуса, установленного тогда над нашим домом, был Питер Петтигрю, который подставил Сириуса, а после 12 лет прятался в образе крысы, так как он являлся незарегистрированным анимагом. Я сообщил данные факты лично министру Фаджу, но тот отказался проверить мои слова и предпочел и дальше считать преступником моего магического опекуна. По словам самого Сириуса, над ним даже не было проведено соответствующего судебного разбирательства. В то же время сторонников Волан-де-Морта наше министерство отпускало на волю без лишних вопросов, едва тем стоило сказать, что они находились под заклятием подвластия, выдал длинную заготовленную заранее речь парень, наблюдая, как в глазах репортера разгорелся огонек. Про себя отметив, что теперь та сама сделает всю работу за него, и Сириус получит оправдание. Очень интересно, но давайте вернемся к непосредственной теме нашего интервью. Почему вы передали свой второй контракт с Кубком Огня именно мистеру Дигори? Решила сменить тему Скитер, про себя решив добыть больше фактов по делу Сириуса Блэка, перед тем как пускать такую статью в печать. Он достойный молодой человек. Мне довелось с ним познакомиться во время путешествия к месту проведения финального матча чемпионата мира по квиддичу, пояснил Гарри. Оправдивы ли слухи, что вы нашли себе невесту из числа маглорожденных студенток? Перешла на личные вопросы Рита. Нет, данные слухи неверны. Я решил связать себя узами магического брака с обретенной волшебницей, покачал головой Поттер. Если маги Англии забыли, кто это, они могут уточнить данный вопрос у гостей с континента. Также вам приписывают отношения из Дафны Гринграссы с древнего и благородного рода. Правда ли это? Продолжала допрос репортер. С Дафной мы друзья, и пока речи о каких-либо романтических отношениях не идет. Мисс Гринграсс любезно согласилась помочь моей невесте в изучении некоторых ритуалов, которые положено знать каждой леди того или иного магического рода, независимо от его древности и благородства, объяснил молодой человек ситуацию. После этого репортер еще несколько минут задавала ему вопросы на различные темы. Позже вечером, сидя у камина вместе с Гермионой и обсуждая события дня, он понял, что, возможно, слишком рано и резко высказался о Министерстве магии. Но тогда это казалось правильным. Ко всему прочему, данные факты дадут Дамблдору и его сторонникам дополнительные голоса в предстоящих голосованиях по поводу изменения системы образования. Министерство магии. Кабинет министра. Пятница. 30 сентября 1994 года. Корнелиус Фадж был зол. Нет, он был в бешенстве. Эта газетная сучка посмела пустить в тираж такую статью. С самого утра его завалили целой горой писем и громовещателей, и их количество только увеличивалось час от часа. А все дело в этом чертовом щенке Поттеров. Теперь ему не дадут жить и сместят с поста министра магии, если он в кратчайшие сроки не сделает какие-нибудь действительно важные толковые заявления, подкрепленные реальными действиями. Первым порывом Корнелиуса было попытаться откреститься от этих обвинений, но сейчас, спустя 6 часов с момента выхода ежедневного пророка с разгромной статьей от Скитер по делу Сириуса Блэка, он понимал, что лучшим выходом будет признать свои ошибки и начать активно их устранять, наказывая виновных самым строгим образом. Ко всему прочему, Фадж вспомнил, что его предшественница никак не наградила Поттера и его родителей за то, что именно они остановили того, кого нельзя называть осенью 81-го года. Он решил это исправить, а заодно похвалить Скитер за помощь в устранении столь чудовищной судебной ошибки, допущенной прежним руководством. И ведь это могло серьезно помочь ему в сохранении министерского кресла. К тому же следует поддержать предложенные Дамблдором реформы программы обучения в Хогвартсе и выделить денежку из собственного кармана. Общественность любит подобные акции. Ко всему прочему, это позволит ему протолкнуть в Хогвартс своих людей, которые смогут собрать о Поттере больше информации. Та, что имелось у него на данный момент, по мнению самого Корнелиуса, безнадежно устарела, иначе бы тот просто не решился так открыто критиковать Министерство магии. Усмехнувшись про себя, Фадж вытащил из своего стола папку с предложениями Дамблдора и его сторонников и принялся внимательно вчитываться в них. Попутно мужчина размышлял над тем, как отомстить за сегодняшний фокус с Китером Поттеру, ибо оставлять данный факт без внимания было просто невозможно. Изучение и подробное разбирательство документа заняло больше 3 часов. Итогом стала положительная резолюция с увеличением финансирования данного проекта. Заодно в голову министру пришла здравая мысль, что прежде, чем мстить, стоит собрать больше информации об объектах мести. А Поттере ему информацию предоставит имеющиеся там прикормленные полукровки, передававшие ему все сведения по деятельности Дамблдора в Хогвартсе. Министр был более, чем хорошо информирован обо всех происшествиях, случившихся в школе волшебства и чародейства за последние 4 года, надеясь, что это однажды позволит ему сковырнуть Альбуса с места директора и посадить туда верного ему человека. Это позволило бы ковать нужные и преданные министру кадры с самого детства, но сейчас на этих планах можно было поставить жирный крест. Довольный собой Корнелиус разослал своим людям в Хогвартсе письма с соответствующими указаниями, после чего в приподнятом настроении вернулся к себе домой с помощью личного камина. Глава 11. Дафна, Николас. Палочки и наследство. Примечание к части. Уважаемые читатели, увидели ошибку, опечатку или другой недостаток в тексте? Пожалуйста, воспользуйтесь публичной бетой. Хогвартс. Суббота. 8 октября 1994 года. В Хогвартсе было тихо и пустынно. Большинство обитателей замка и гостей собрались на квиддичном поле, чтобы посмотреть на серию матчей между сборными командами. Всего их было сформировано 8, и на эти выходные были запланированы только 2 матча. Главным судьей стал Виктор Крам, помощь в этом ему оказывала мадам Хуч. Также участников страховали преподаватели и директора 3 школ. Гарри с Гермионой сидели на трибунах, решив поддержать Рона, участвующего в матче в качестве вратаря. Дафна с ними идти отказалась, сославшись на необходимость написать письмо домой.